Глава 15. Вот чему я успел научиться во время нахождения в этом мире, так это тому, что всегда нужно быть готовым к неожиданностям. Основной удар пришелся именно по мне, но я успел выставить мощное поле стихийной магии. А то, что не сдержало оно, заблокировало нижнее белье и шкуры Альта. Ну а чего, хочешь жить, умей адаптироваться. Мы понимали, что из-за частой смены обликов нам придется постоянно переодеваться, и в своей крутой одежде мы тут ходить не сможем. Поэтому наши портные разработали специальное термобелье из Альта. К слову сказать, очень удобное, но самое главное — хорошо защищающее и охлаждающее. Всю магическую составляющую обрушившейся на меня атаки я отбил, но воздушный удар достиг цели. «Слепая битва!» — крикнул я, скользя пятой точкой по мраморному полу, после чего, не вставая, скостовал туман. «Слепая битва», как можно понять из названия, подразумевала, что мы с противниками не будем видеть друг друга. Только между нами будет одно серьезное различие — у нас есть гинзо, а у них нет. Впрочем, еще до того, как туман сгустился, соотношение сил, изначально бывшее 11:4, уже стало 9:4. Ребята без труда отбили немногочисленные направленные на них атаки, и в ответ Свят концентрированным огненным потоком, а рыбак и топор, похоже, жучком, срубили двоих бандитов. — Там 8 метров! — крикнул Гинзо, и туман пронзил красный луч. С моих пальцев тут же сорвался огненный шарик и улетел точно в указанном направлении. — Есть! — радостно подтвердил попадание хранитель. — В живот зарядил. Прыгай! Я прыгнул, и за моей спиной тут же с ревом пронеслось пламя. — Теперь беги туда! Я вскочил и понесся вдоль очередного луча. — За столбом стоит! Толстенная колонна вынырнула из тумана. Я обогнул ее и заранее приготовленным кинжалом нанес удар точно в горло собиравшемуся что-то кастовать телохранителю. — Шариком сюда, 4 метра! — Сказано, сделано. — Молодец, в грудь попал. — Илья Мухаммед, в угол свалил, вон там. Я побежал в указанном направлении. 4 метра 2, из серого марева показался силуэт. Увидев меня, противник вскинул руку, но сделать ничего не успел. Воздушный удар бросил его на стену, а потом я вытащил из поясной сумки специально приготовленный шприц и вколол хозяину крепости конскую дозу снотворного. «Почти все», — сообщил Гинзо, и тут же заорал. «Рыбак ранен!» «Где?» Я резко развернулся и увидел тревожно мигающую красную стрелку. Я пробежал по самой кромке бассейна, чудом в него не навернувшись, а следом споткнулся от тела, но устоял. А еще через несколько метров увидел лежащего на полу соратника. Он был бледен и двумя руками держался за окровавленный живот. Я рухнул на колени и скостовал базовое лечение. — Ваше сиятельство! — прохрипел, открывая глаза Савинец. — Передайте Василисе, что я ее очень сильно люблю. — Держись! — рядом на пол приземлился топор. Он немного больше меня понимал в медицине и, не мешкая, присоединился к лечению. — Олег, ты хороший парень! — переведя на него взгляд, с трудом выдавил рыбак. — Я завещаю тебе процент своей пивоваренной компании. — Только смотри, не разбазарь его. — Что с ним? — я повернулся к топору. — Симулирует! — широко улыбнулся здоровяк. «В смысле симулируют?» Рыбак резко поднял голову и ткнул пальцем в живот. «Смотри, какая дырень!» «Да это на рубашке дырень! Внутри его сиятельство уже все вылечил!» «Да?» Рыбак аккуратно ощупал свой живот, а потом медленно встал и злорадно усмехнулся. «Значит, хрен тебе, а не 1%! Рано губу раскатал!» «Цели уничтожены», — доложил Гинзо. 4 девчонки в бассейне только остались. О девчонках я помнил и без хранителя. Трудно забыть о тех, кто так громко визжит. — Быстро выловите их и усыпите, — скомандовал я. — Там уже Свят занимается. Снаружи никто ничего не слышал. — Нет, все спокойно, — радостно потерла ладони маленькая фея. В спальнях Мухаммеда и телохранителей тоже все чисто. Что ж, захват главаря прошел успешно. Вот только совсем не так, как планировалось. Мы собирались все сделать аккуратно, поэтапно и надежно. Но на Савина напали, а Мухаммед, похоже, неплохо владел магией контроля и сумел понять, что мы враги. Эти два неудачно наложившихся фактора очень сильно усложнили дело. В самые кратчайшие сроки я должен вернуться в Савина. но при этом очень желательно не запороть внедрение, в котором мы продвинулись так глубоко. Да, работы предстоит очень много, и начать нужно с того, чтобы привести зал в первоначальный вид и спрятать девчонок. А вот потом начнется самое веселое. «Появился!» — крикнул Ваня. «Я вижу силуэт!» «Насколько он выделяется на фоне неба?» — уточнил Влад. «Не сильно, просто размазанное пятно. Но только что его не было». «Нормально», — решил для себя главный гвардеец. «С учетом того, что сейчас мы зависли над наблюдающим Ваней всего в 10 метрах, а во время операции лететь будем в 500 над землей. К тому же сейчас ночь, так что должно хватить». Если бы надо было просто висеть в воздухе, Влад, конечно, мог бы поставить надежную иллюзию, которую никто бы с земли не заметил. Но сложность заключалась в том, что одновременно с удержанием иллюзии нужно работать жучками, и желательно хотя бы двумя. И вот именно когда он выпустил второго, ложное небо, прикрывающее ББ снизу, начало давать сбои. «Опускаемся», — скомандовал главный гвардеец пилоту. А когда доска коснулась земли, обратился к подбежавшему Виктору Харитоновичу. «Вить, у тебя ориентировочно часов 5 до прибытия Дмитрия Николаевича. Но пока я не дам отмашку, флот и ребят с работ не снимай. Может быть, они вообще не понадобятся». «Понял», — полковник кивнул. Тогда мы тронулись. Влад убедился, что все, кроме одного кресла ББ, заняты, и сел в свое. «Старт!» Доска резко взмыла вверх, одновременно превращаясь в сигару. «Курс северо-восток», — скомандовал Влад пилоту. «Скорость такая, чтобы не было звукового эффекта. Высота 500 метров». «Есть», — отозвался держащий в руках пульт от доски гвардеец, и сигара устремилась на поиски совершивших большую ошибку таинственных похитителей. «Ничего не забыли», — пробормотал я, оглядываясь. «Кровь убрали, тела испепелили. По счастью, все вокруг было из камня и мрамора, и особо не пострадало. Сгорело несколько подушек, и пару подпарин получил шикарный ковер, лежащий посередине зала, но с помощью магии изменений мы его более или менее подлатали. 4 спящих наложниц я спрятал под полом, оставив им вентиляцию. Проспят они долго, а я, когда вернусь, поковыряюсь немного в их головах и удалю воспоминания. Благо, со свежими это не так трудно сделать. Нам же предстоит по-настоящему сложное испытание, вероятность спалиться в котором составляет не меньше 50%. «Непонятно, что это человек?» — спросил топор и указал на мешок, который держал за спиной. «Ну так», — прищурился рыбак. «Если приглядываться и знать, что внутри, то понятно». В мешке лежал Мухаммед. Мне пришлось внести легкие изменения в конструкцию его ребер, и нам повезло с тем, что он был худощавым. В результате удалось сложить его практически пополам. Еще в 2 мешках свят и рыбак тащили шмотки бандитов, в которые другие ребята должны будут переодеться позже. Налегке шли только я и созданные Гензо иллюзии бывшего главы крепости и его телохранителей. Оставалось только надеяться, что кто-нибудь случайно до них не дотронется. Но вроде основная масса бойцов грабит крепость Хусейна, так что здесь сейчас народу не так много. Да и не должен, по идее, рядовой состав лапать руками лидера и его свиту. «Двинулись», — командовал я и постучал в дверь. Стоящие снаружи стражи ее тут же распахнули, и мы вышли из зала. Я шел рядом с Мухаммедом, смотря прямо перед собой, но при этом наблюдая за окружающим с помощью жучков. «Все в порядке, начальник», — довольно доложил Гензо. «Они даже боятся смотреть в нашу сторону. И это прекрасно». Не торопясь, чинно, в соответствии со статусом, мы прошли несколько залов, а у крыльца нас уже ждали 3 внедорожника. Благодаря наблюдению мы знали, как должны разделиться. А мешки, в том числе и с Мухаммедом, аккуратно устроились в багажниках. Машины мы вызвали с помощью внутреннего телефона, а вот как предупредить о том, что мы едем, работников, принадлежащего Мухаммеду ресторана, не знали. Поэтому через 20 минут нагрянули сюрпризом. Нам снова повезло. Хозяина здесь ждали в любой момент, и нашему внезапному прибытию не удивились. Точно так же, стройными рядами, на две трети состоящими из иллюзий, мы зашли в распахнутые двери, после чего уединились в богатом обеденном зале. «Пока готовьте еду, мы вас позовем через 20 минут». Отдав распоряжение, запер дверь и активировал уже имеющиеся в помещении звукоизолирующие руны. «Фух!» — выдохнул Свят, бросая на пол мешок с вещами. «Это просто чудо какое-то, что нас не спалили! 4 настоящих на 11 иллюзий!» «Это не чудо!» — перед его лицом появилась возмущенная фея. «Это просчитанная до мелочей великолепная работа!» «Да ты молодец, Иваныч! Дай 5!» Свят поднял руку, и одновременно с этим ладонь феи увеличилась и стала натурального размера. Раздался хлопок, а за ним ржач помощником. «Вылезайте, это мы», — проговорил я, открывая заранее приготовленную дыру в полу. Первой из нее появилась голова Дани, а потом дезертировавших из рядов бандитов Феникса, Кости и Паши. Следом за ними в зал выбрались и остальные ребята, которых я должен был в ближайшее время превратить в Мухаммеда и его телохранителей. «Гензо, давай иллюзии». «Даю». Рядом с саминцами тут же выстроились их погибшие прототипы. «Рыбак, топор, Свят, следите за периметром и внимательно слушайте. Важна любая крупица информации. Остальные ждите очереди и даже не шевелитесь. Мне нужно сконцентрироваться». Раздав ЦУ, я подозвал Феникса и приступил к делу. «Я сделаю все, что ты прикажешь, хозяин», — преданно глядя мне в глаза, заявил Мухаммед. Бывший хозяин Орду оказался действительно серьезным магом контроля. Мне понадобилось провести предварительную подготовку и только потом использовать красный кристалл и всю силу своего внушения. Но, в конце концов, своего я добился и теперь получил очень серьезного, хоть и безвольного помощника. Да, со временем мы заменим его на кого-то своего. Но дабы ранний этап внедрения прошел без сбоев, нужно, чтобы за нас был человек, в чьей голове содержится вся нужная информация. Жаль, это чрезвычайно полезная способность красного кристалла работает только раз в сутки. «Идем за мной», — скомандовал я, выбегая из своей комнаты усадьбы Савина. В зале меня уже ждали Феникс, Свят и Катя. «Привет», — я махнул рукой девушке. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — с улыбкой кивнула она. «Я уже ухожу». Катя повернулась к Святу и, крепко обняв, впилась в его губы поцелуем, после чего стрелой вылетела из усадьбы. «Я ее не звал», — пожал плечами, довольный как слон Свят. «Видимо, сообщил тот, что мы прилетели». «Неважно», — отмахнулся я и повернулся к Мухаммеду. «Ты должен выполнять все приказы этих двоих людей». — Понял, — кивнул бывший хозяин Орду. — Мила еще не прилетела? — спросил я. — Прилетела. Она... Свет не договорил. Мила в своем собственном облике выбежала из комнаты. — Привет, — широко улыбнулся я. — Привет. Девушка сделала 2 торопливых шага и прижалась ко мне. Правда, ненадолго. Она отпрянула, а ее глаза засияли. — Мы едем отбивать наше имущество. — Именно, — усмехнулся я. — Тогда чего ждем? — Да уже ничего, — пожал плечами я и первым выбежал из усадьбы. Савинский флот с прикрепленными снизу клетками висел над покрытым утренним туманом центром города, и, откровенно говоря, это выглядело весьма зловеще. Большой ББ-3, на котором мы прилетели из Османской империи, ждал рядом с крыльцом. Феникс тут же взгромоздился в кресло пилота, Свят помог Мухаммеду и сел сам. «Ваша задача — продержаться до моего возвращения», — напутствовал я партнеров. «Просто сидите в его дворце. Принимайте и раздавайте приказы. Давайте Мухаммеду больше свободы, чтобы все было максимально правдоподобно». «Не волнуйся, Дим», — усмехнулся Свят. «Если наши там еще не накосячили, все будет хорошо». «Ты ведь сможешь там поставить точку веселья Иваныча?» — спросил Феникс. «Только в случае крайней нужды. Пока там стоит точка Эбби. Если у вас что-то случится, она через Гензо сообщит об этом мне, и я врублю у вас Гензо». «Понятно». Феникс говорил об открывшейся на 45-м уровне кристалла иллюзии возможности открывать 3-ю, более дальнюю точку веселья. В принципе, ограничений по расстоянию у нее не имелось, Но чем оно было больше, тем больше она тратила маны. Точнее сказать, жрала. Причем именно из моего резервуара. И восполнять ее с такой скоростью из пирамидки я не мог. Соответственно, долго держать тоже. Кстати, именно благодаря этой новой способности кристалла Гензо помогал нам во время операции втрое. И тогда она зарекомендовала себя очень хорошо. Я надеялся, что в будущем она проапгрейдится еще сильнее и все-таки сможет работать за счет внешней энергии. «Свят, не забудь прикрыться иллюзией, когда будете лететь», — напомнил я. «Все, закрывайтесь». Феникс нажал кнопку, и большой ББ-3 с двумя рядами сидений превратился в очень толстую сигару. Убедившись, что никто ничего не видит, я изменил внешность ребят, сделав их снова османами. ББ-3 взмыл в небо, развернулся и умчался на юг. Мне же предстояло задержаться здесь. Влад уже выследил злоумышленников и ждал нас. Пришло время забрать наше оборудование и показать ублюдкам, у которых, видимо, отключили радио, что нападать на графа Акулова равносильно смерти. Да и в целом, конечно, интересно, кто там такой наглый нарисовался, и не связан ли он с кем-то из моих старых или новых недругов. — Мухаммед бей! Хасан вернулся! — Пустить! — пробасил сидящий на подушках рыбак, после чего положил трубку внутреннего телефона и посмотрел на топора. — Ну как? — Переигрываешь, как всегда, — пожал плечами здоровяк. Его сиятельство сказал, что Мухаммед, в отличие от некоторых, языком особо не трепал. — Не учи ученого! Рыбак расправил плечи и глотнул из большой хрустальной кружки. К его удовольствию бывший хозяин Орду предпочитал пиво, и к тому же здесь оно действительно было неплохим. Через несколько секунд в дверь постучали, и она распахнулась. В зал вошел на удивление гладко выбритый османец, тот самый, что командовал штурмом крепости Хусейна. Мухаммед бей, остановившись в 10 метрах, визитер поклонился. «Спешу доложить, что все прошло просто прекрасно». Самая ценная добыча приехала со мной, но закрома этого сына Ишака Хусейда буквально ломится от сокровищ. Мы будем возить их еще много дней. Завтра мне нужна его радиостанция и пленные. Все доставлено, с радиостанции уже работают наши техники, а люди Хусейна готовы сотрудничать и расскажут все, что нужно. Какие будут дальнейшие указания? — Продолжайте, — кивнул рыбак. — А через 8 часов приходи сюда, как пожелаете, Мухаммед бей. Хасан снова поклонился и вышел. — Все спокойно, уехал, — через несколько минут сообщил топор. — Похоже, никаких подозрений мы не вызвали. — Да я сам вижу, — проворчал рыбак. — Как думаете, еще придет кто-нибудь? — спросил Паша. — Даже если нет, — рыбак встал с трона из подушек и обвел взглядом замаскированных под телохранителей 10 союзников. — Нам есть чем заняться. — За работу. Все, кроме него самого и топора, тут же сорвались с мест и вернулись к изучению найденных в спальне Мухаммеда многочисленных документов. — Думаю, надо все-таки по паре часов поспать, — проговорил топор, закрывая глаза и концентрируясь на жучках. — Завтра будет тяжелый день. — Согласен, — кивнул рыбак. Там еще в 8 утра этот козлина обычно завтракал, вызывал новых наложниц, а потом принимал доклады. Как раз до 8 еще 4 часа. Правда, мы не знаем, что он делал в тех случаях, когда бодрствовал всю ночь. Думаю, что если мы немного отклонимся от его расписания, ничего страшного не произойдет. Вот именно. Рыбак схватил трубку и вызвал пост за дверьми. До 9 никого не пускать. — Будет исполнено, Мухаммед бей. — Будем спать до 9, — усмехнулся топор. — В конце концов, я здесь главный, — рыбак широко улыбнулся. — Как раз по 2,5 часа получится. — Надеюсь, его сиятельству удалось загипнотизировать Мухаммеда, — задумчиво проговорил топор. — Без него трудно будет. — В крайнем случае всех перебьем, — отмахнулся рыбак. — Дима сказал, чтобы мы сильно не рисковали. — Эви, как там у тебя? Скалистая местность, но персивари справляются. Туннель уже вышел за пределы крепости. Если что, для отступления достаточно будет вон в том углу убрать пол. — Спасибо, красотка! — Рыбак подмигнул облаченной в красное обтягивающее платье демонессе. Та фыркнула и исчезла. Хорошо все-таки, что она и нам теперь может являться. Глазу приятно. Ты бы лучше делом занялся, — напомнил другу топор. Тут вокруг сотни врагов, которые думают, что ты их вождь, а ты ни хрена про них не знаешь. Ладно, ладно. Рыбак опустошил кружку, откинулся на подушки и принялся управлять жучками.